бархатку с медальоном. Сама она была одета очень парадно, с открытой шеей, как и я и Ольга, ехавшая с нами. Наша ложа — третий бенуар. Отец и Анатоль в партере. Анатоль в первом ряду. Впечатление то же, что на островах. Он знает всех, все знают его. С нами в ложе дядя Володя и Кузьминский с конфетами. Я вся поглощена этой чудной музыкой Россини, которая мне так знакома. Минутами я забываю все и всех. В антракте дядя и Александр Михайлович вышли из ложи. Я встала и прошла в глубину ложи. Красивый туалет мой, музыка и милая ласковая Жюли привели меня в обычное хорошее настроение. «Он, наверное, придет в нашу ложу», — думала я. «Ну какое мне дело? Я не хочу этого, не хочу. Мне весело, хорошо, свободно». «Нет, ты хочешь, ты ждешь его», — говорил мне внутренний беспощадный голос, перед которым лгать было невозможно. Капельдинер отворил дверь, и вошел Анатоль. Вся фигура его дышала каким-то небрежным изяществом. Все, что он делал, входил в ложу, здоровался, целовал руку Жюли. Все было так, как должно быть, просто, непринужденно, ласково, особенно со мной, как мне казалось тогда. Одет он был по-бальному, что шло к его большому росту. Поздоровавшись с Жюли, он сел против меня. «Вы отдохнули после вчерашнего вечера?» — спросила меня. «Я долго не могла заснуть». «Как вы были трогательны с вашим горем обиженного ребенка!» «Я уже не ребенок, мне будет 17 лет!» «Вот как?» — сказал он, улыбаясь. «Вы знаете, меня все спрашивают, кто сидит в третьем бенуаре?» «Как? Разве и Славины мало известны в Петербурге? Жюли называла мне многих, кто сидит с вами в первом ряду». Нарочно сказала я, как бы не понимая его. «Да, и Славиных многие знают, но вас не знают». Я замолчала. «Вы прелестны сегодня». Несколько минут длилось молчание. Он, улыбаясь, пристально глядел на меня, как бы изучая мой туалет, мои выражения лица, мою шею с бархаткой. «Нет, это не должно быть. Ведь никто никогда не был со мной так, как он». Думала я, упрекая себя, обвиняя его, но в чем я не умела себе ответить, и решительно встала, чтобы уйти. Он так ласково, просто остановил меня. «Таня, куда вы?» — сказал он, взявши меня за руку. «Тут так хорошо. Не уходите. Дайте мне хотя бы несколько минут любоваться вами». Я стояла перед ним, не отнимая руки. «Зачем вы такой?» — вдруг почти с отчаянием проговорила я. Что я хотела выразить этим словом «такой», объяснить себе я не могла. Но Анатоль понял меня. «Вы прелестны, очаровательны!» Кузьминскому посчастливилось. Дверь ложи отворилась, и вошел Александр Михайлович. Анатоль не выпустил руки мои. «Я должен проститься, Таня», — сказал он, вставая. Кузьминский прошел вперед и сел возле Ольги. Анатоль, непринужденно и весело простившись с нами, обратился к Кузьминскому. «Где мы сегодня ужинаем?» «Я еду домой», — сухо ответил Кузьминский. На другой день отец отвез меня к Шостак раньше обыкновенного по просьбе Екатерины Николаевны. Тетушка, позвав несколько институток моих лет, поручила меня им. Мы побежали в сад, где живо перезнакомились. Через 2 часа я уже знала, кто кого из учителей обожает. Мы катались с большой деревянной горы, играли в жмурки, танцевали, пели. Что-то детски радостное наполнило мое сердце, и мне опять хотелось закричать: «Не хочу этого, не хочу, оставьте меня все!» Перед обедом пришел Александр Михайлович.